то подвиг твой будет легок, и будешь ощущать в себе божественное утешение. Сейчас твой подвиг жесток, и в нем нет утешения. Христос — нежный Отец, а не тиран. Христос радуется нашему любочестному подвигу. Когда человек подвязается духовно с любочестием, то ощущает внутреннее ликование, потому что Бог подает ему духовное наслаждение. Понятно, что любочестный человек никогда не подвязается ради удобства и наслаждения. И даже если Бог не откроет ему рай, он не обидится, потому что не говорит: «Буду подвязаться, чтобы оказаться в раю, чтобы жить хорошо и не мучиться в преисподней», но не грешит по любочестию, так как не хочет оказаться в аду и оскорбить Христа, своего благодетеля. И если Христос ему скажет, что и в раю ему придется терпеть муки, то он все равно захочет быть там ради Христа. Враг любочестия — себялюбие. Геронда. Человек, обладающий любочестием, всегда отличается самоотречением. Если у него есть чистое любочестие, то есть и самоотвержение. Чем меньше в любви человека его собственного «я», тем больше любочестия он приобретает. Там, где есть себялюбие, нет любочестия, потому что враг любочестия — себялюбие. Геронда, несмотря на то, что работаю, если необходимо, по 12-13 часов в день, работаю усердно и любочестно, я возмущаюсь, если меня просят сделать что-то, что не было мной запланировано. Не называй это любочестием. Тот, у кого есть любочестие, не перечит, когда его просят о помощи, и не говорит, сколько часов он работает. В монастыре, где я жил, тот, кто работал больше других, старался это скрыть. Какой-нибудь брат набирал 2 мешка маслин, а говорил, что собрал 1 корзинку. И что другой брат набрал 10 мешков. Вот что значит любовь. А здесь стоит спросить, кто собрал маслины? «Я», — отвечает сразу сестра. Уж лучше бы она их не собирала. Если вы пришли в монастырь, чтобы собирать похвалы, то мне вас жаль. Когда я вижу, что у нас много работы, то начинаю метаться и чувствую тяжесть. Будь я на твоем месте, то принуждал бы себя сделать работу и за другую сестру. Когда я учился на плотника, хозяин взял себе в помощники, кроме меня, еще одного юношу. Он был старше и крепче меня, но ленив. Хозяин давал нам работу, а тот сидел, сложа руки. «Что, я буду зарабатывать для хозяина деньги?» — возмущался он и ничего не делал. «Послушай», — говорил я ему, — «если хочешь научиться, делай, что тебе говорят. Но это было бесполезно, и мне приходилось работать и за себя, и за него. По крайней мере, говорил я, если уж сидишь без дела, так садись на верстак и прижимай доски, а я буду их пилить, хоть не будем тратить время на то, чтобы зажимать доски в тиски. А ведь я мог бы сказать и так. Я свою работу сделал, остальное меня не волнует. Пришел бы хозяин и стал бы ругать моего товарища. Где твоя работа? Посмотри на него, он слабее тебя, а сделал вон сколько. Разве мне было бы приятно слушать, как другого ругают? Какой мне прок в том, что меня хвалят, а другого ругают? В конечном итоге мой напарник только сам себе сделал хуже, потому что так и не выучился плотницкому ремеслу. И ему потом пришлось работать не рубанком, а киркой. Человек, обладающий любочестием, где бы ни оказался, будет преуспевать, потому что все, что он делает, делает с любочестием. А человек, который не развивает в себе любочестие, данного ему Богом, что бы ни делал, будет топтаться на месте. Раньше бывало, мы смотрели на бедных животных, на вола или на лошадь. В паре одно животное могло быть усердное, любочестное, а другое ленивое, и усердное тянуло за собой ленивое. И в конце концов ленивое шло под топор мясника. Знаете, как жалко мне было одного буйвола. Мы запрягали вместе трех буйволов, и один из них, не очень уж и сильный, так старался, так работал, тянул за собой и двух других. От напряжения он, бедный, весь покрывался потом. А если потом Христос укажет нам на такое животное и скажет: «Смотрите, оно тянуло за собой двух других, а что сделали вы?» Что мы ответим? Ах, море, примите поближе к сердцу вопрос собственного спасения, ведь у вас столько возможностей. У любочестных людей утонченная совесть, и Бог им помогает. Геронда. Человек, который обладает любочестием, сам это понимает? Ты обладаешь? Это чувствуется, дорогая. Человек примерно знает о себе, кто он есть. Получает извещение, так как ощущает внутреннюю тишину и мир. Но и обладая любочестием, человек не хвалится, не говорит: «У меня есть любочестие». Ведь у него в голове всегда живет мысль: «Мне нужно еще большее любочестие». Человек любочестный, искренен, не считается с собой, прост, обладает смирением. Все это дает мир ему самому, но явно и для других, потому что он имеет внутреннее общение с другими людьми и понимает их. И если тебе плохо, а ты, чтобы не огорчать,

глупо. Ты путаешь эти две вещи. Говоришь, не думая, и представляешь себе, что действуешь в простоте. В тебе есть немного естественной простоты, но не хватает рассудительности. Хотя по уму ты не ребенок, но ведешь себя как дитя. К счастью, сестры хорошо тебя знают и не смущаются. Может человек быть на самом деле простым, однако своим поведением приводить других в смущение? Если человек по-настоящему прост, то хотя бы он говорил или делал что-то, что может показаться не очень приличным, другой человек не смущается, так как в простом человеке обитает благодать Божия, и он своими действиями не оскорбляет других. В то время как не имеющий простоты, хотя и говорит по-мирски, вежливо, но его вежливость для тебя хуже горькой редьки. Будьте как дети. Геронда, в чем состоит естественная простота? Естественная простота — это простота, которой обладает маленький ребенок. Когда ребенок хулиганит, ты его ругаешь, и он плачет. Если потом ты ему дашь машинку, он все забывает, не рассуждает, почему сначала его ругали, а потом дали машинку. Так как ребенок все воспринимает сердцем, а человек взрослый — рассудком. Геронда, есть и взрослые люди, простые от природы. Такая простота — добродетель? Да. Но естественная простота, как и все другие естественные добродетели, нуждается в очищении. Человек, простой от природы, обладает добротой, однако в нем есть и детское лукавство. Он может, к примеру, не желать зла ближнему, но если потребуется сделать выбор между вещью плохой и вещью хорошей, то он хорошую возьмет себе, а плохую оставит другому. Такой человек словно золото, в котором есть в небольшом количестве разные примеси. Чтобы золото стало чистым, необходимо его переплавить в горниле, то есть его сердце должно очиститься от всякого лукавства, корысти и тому подобное. Тогда он придет в состояние совершенной простоты. В истинной любви Христовой, которая есть состояние простоты и чистоты, развивается добрая детская простота, стяжание которой от нас требует Христос. «Будьте как дети», — говорит Он. Но в наше время чем больше в людях становится мирской вежливости, тем меньше остается в них простоты, тем меньше встречается подлинной радости и естественных улыбок. Помню, был один старец в Выверском скиту, Пахомий. Какая бы печаль тебя не одолевала, достаточно было на него посмотреть, как печаль сама собой исчезала. Увидев его, ты сразу все забывал, все проблемы, все проходило. Старец, а видом младенец. У него были румяные щеки, а смеялся он, как ребенок. Что бы ни происходило, он смеялся. Вечное торжество. Он ни грамоты не знал, ни петь не умел, кроме Христоса воскресе на Пасху. Когда он по праздникам приходил в скитский Кириакун, то никогда не садился в Стасидию. Всегда стоял, даже на всенощных, и творил молитву Иисусову. Это был мужественный человек с большим любочестием. Если его спрашивали: «Отче Пахомий, что сейчас поют?» Он отвечал: «Псалтирь. Псалтирь читают отцы». Он все называл псалтирью. Это был очень простой старец и очень благодатный. Он освободился от страстей, был как незлобивое дитя. Если человек с раннего возраста не избавится от детского эгоизма, детской гордости и упрямства и будет пребывать в таком младенческом состоянии, то в старости у него будут претензии, как у маленького ребенка. Поэтому апостол Павел говорит: «Не дети бывайте умы, но злобою младенствуйте». Простого человека всегда добрые помыслы. Простой человек, не злобив и бесхитростен. Плохое и безобразное он обращает в хорошее. У него всегда о других добрые помыслы. Он не наивный, просто уверен, что другие рассуждают так же, как он. Геронда, вы можете привести нам какой-нибудь пример? Разве я вам не рассказывал об отце Харалампии, который когда-то жил в монастыре Кутлумуш? Он был библиотекарем, но его отстранили от этой должности, так как он никогда не закрывал двери библиотеки. «Зачем вам все эти замки да ключи?» — говорил он. «Пусть люди свободно читают книги». Он обладал такой простотой и чистотой души, что ему даже не приходила мысль, что есть люди, которые воруют книги. Простой человек, так как у него обо всех добрые помыслы, всех видит добрыми. Помню еще одного старца, отца Феоктиста из монастыря Дионисиат. Какая у него была простота! Как-то он остался ночевать еще с одним монахом в монастырском доме в Корее. Среди ночи кто-то постучал в дверь, и отец Феоктист побежал открывать. «Брось, — сказал монах, — не открывай, поздно уже, пора отдыхать». «Откуда ты знаешь, отче, кто это? Может, это Христос? Надо открыть». И пошел открывать. Видите, у простого человека всегда добрый помысел, и он всегда ждет только доброго. Когда есть простота, то чувствуешь себя легко. Геронда, я думаю, что простота — это когда человек действует так, как чувствует. Правильно? В зависимости от того, где он живет. Чтобы действовать просто, человек должен найти соответствующую среду в мире, особенно

Господь пообещал, что возьмет его в дом своего отца, где он будет вечно радоваться. Действительно, спустя несколько дней этот простой монах мирно отошел ко Господу. Видите, он был совершенно безграмотным, а чего удостоился за свою великую простоту и чистоту. Чтобы благодать Божия почивала на человеке, в нем должна быть искренность и чистота. Бог открывается людям, осветившим свою простоту. Когда в человеке есть простота и чистота в соединении с теплой верой и благочестием, то он имеет божественное посещение и познает тайны Божии, не зная никаких наук, потому что тогда в нем обитает Святая Троица. Божественным просвещением он легко находит ключи божественных смыслов и объясняет действия Духа Божия очень просто, естественно, без рассудочной путаницы. Когда мы очистим наше лукавое сердце, из которого исходит все злое, то сделаемся чистыми и смиренными сосудами божественной благодати, и тогда в нас будет почивать Пресвятая Троица. Я буду молиться о вас, а вы молитесь обо мне. Пусть Христос и Пресвятая Богородица помогут очищению наших сердец, да узрим Бога. Блаженни чистие сердцем, якутие Бога узрят. Аминь. Вторая — вера и надежда на Бога. Все зло сегодня происходит от неверия. Геронда, я обратила внимание, что у некоторых людей, которые не верят в Бога, есть сильное желание увидеть мир. Страсть к путешествиям, развлечениям. Когда человек не верит в иную жизнь, то он стремится увидеть мир, насладиться в этой жизни тем, другим. А в конечном итоге что получается? В нем постоянно присутствует пустота. Но если он уверует в Бога, познает Бога, то и сам будет познан Богом, и у него явится чувство полноты. Если бы люди думали о том, что эта жизнь приходящая, неужели они бы не изменились? Смотря кто. Если, скажем, к примеру, пришел конец света, то человек неверующий станет еще более дерзким, чем обычно. Предастся злу и греху, а человек верующий, наоборот, сдержит себя. «Зачем я буду тратить время на пустое?» — скажет он. «Лучше позабочусь о душе, постараюсь жить духовно, творить милостыню». Все зло сегодня происходит от неверия. Раньше люди верили. И у самых равнодушных в душе жила вера, хотя люди были простые и даже не понимали ничего из того, что слышали в церкви. Некоторые не знали даже, что Евангелий всего 4, думали, что их 12. Но какую веру имели люди, какое благоговение, а какое мужество было у медсестер? Сколько из них ушли на войну добровольцами? У них была вера и жертвенность. Как они помогали людям? А сегодня кто-то мне рассказал, как один больной читал «Верую», а медсестра, услышав, стала его бить, думала, что он хочет ее сглазить. Люди не знают даже символа веры. До чего мы дошли? Спрашиваешь молодых, во что ты веришь? Не знаю. Я пока не решил, отвечает. Какую веру исповедуют твои мать и отец? Не знаю, я их не спрашивал. Он даже не потрудился узнать, во что верят его родители. Если у человека такое безразличие, чем ему можно помочь? Геронда, а ведь в странах, где существовал тоталитарный режим, положение еще хуже. Да, но сколько мучеников явится из числа тех, кто сохранил свою веру при тоталитарном режиме? Один русский, живя на чужбине, наконец побывал в России, и он мне рассказывал. Ко мне подошла одна бабушка, которая знала меня давно, и спросила: «В этом пальто ты ездишь на Афон?» «В этом», — ответил я. У нее на глазах появились слезы. Она взяла пальто и стала, бедная, его целовать, чтобы получить благословение. Видишь, вера, чем больше ее угнетают, тем она сильней. Она как пружина, чем сильнее ее сжимают, тем сильнее она выстреливает, когда разжимается. Приходит время, когда тому, кто давит, делается тяжело давить на пружину. Он ее отпускает, и пружина выстреливает, когда вера колеблется. Геронда, почему многие верующие потеряли веру? Если человек относится невнимательно к вопросам веры и обряда, то постепенно он начинает забываться и может стать совершенно бесчувственным, дойти до того, что перестанет вообще во что-либо верить. Некоторые люди говорят, что их вера колеблется, когда они видят, как страдают хорошие люди. Даже если бы Бог сжег всех хороших людей, все равно человек не должен принимать помысел слева. Он и должен думать, что Бог все, что не делает, делает по любви. Бог знает, что делает. Если он попустил совершиться злу, значит, что из него произойдет что-то хорошее. Геронда, сегодня даже и верующие дети колеблются, потому что в школах есть учителя, которые учат неверию. Почему они должны колебаться? Святой Екатерине было 19 лет, и она своим знанием по Бозе и премудростью заградила уста 200 философам. Даже протестанты считают ее покровительницей науки. В вопросах веры и любви к родине нет места компромиссам. Человек должен быть непреклонен, тверд. Геронда, раньше я молилась с верой, и Бог исполнял все, что я просила. Теперь у меня нет такой веры. В чем тут причина? В твоей мирской логике. Мирская логика расшатывает веру. «Аще имати веру, и не усомнитесь вся. Елика аще воспросите в молитве верующе, приимите», — сказал Господь. В этом основа. В духовной жизни мы находимся в области чуда. 1 + 2 не всегда будет 3, может быть и 5000. И 1 000 000. Необходимо благое произволение и любочестие. Ведь если у человека нет благого произволения, он ничего не понимает. Вот и распятие Христова пророки описали в таких тонкостях, вплоть до того, что станет с его одеждами, куда пойдут деньги, полученные за предательство. что на них купят землю горшечника для погребения странников. Но евреи все равно не поняли. Беззаконны же Иуда не восхоте разумети. Недоверие и маловерие. Геронта, почему Моисей за небольшую оплошность был лишен возможности войти в землю обетованную? Это была не небольшая оплошность. Это было недоверие. Бог провел израильтян через Черное море и извел им воду из скалы на Синае, питал их манной, явил им столько чудес, а они, когда опять явился недостаток в воде, стали роптать. А Моисей, когда Бог ему сказал ударить в скалу, чтобы пошла вода, выказал недоверие. «Может ли из этой скалы потечь вода?» — сказал он. Поэтому Бог определил ему такое наказание. «В наказание, — сказал он, — ты только издалека увидишь землю обетованную. Если бы в другой раз Бог не извел для народа чудесным образом воду из скалы, то у Моисея было бы какое-то оправдание, но теперь его недоверие нельзя было оправдать, поэтому Бог не позволил ему войти в землю обетованную. Геронда, я считаю, что могу исправиться своими собственными усилиями, и именно поэтому не имею преуспеяния. Что ты можешь сделать сама? Пока человек держится за себя, он препятствует излиться на него милости Божией, топчется на месте, не продвигается вперед. Если бы у тебя было немного веры, то твоя жизнь изменилась бы практически полностью, и если бы было немного смирения, то ты обрела бы благодать Божию. Все из-за того, что ты хромаешь в вере и смирении. Бог оказывается скованным по рукам и ногам и не может тебе помочь, так как уважает твою свободную волю. Проси у Христа веры, приложи нам веру и возделывай смирение. Ведь если человек и верит, но одержим гордостью, то вера бездействует. Вспомните сотника, о котором говорится в Евангелии. В нем не было гордого помысла, а какая вера была? «Я недостоин, — сказал он Христу, — чтобы ты вошел в мой дом. Но скажи одно слово, и исцелится раб мой». И не позволил ему приблизиться к своему дому. Потому Христос сказал: «Не во Израиле талики веры обретох». Верующий в Бога ничего не боится. Геронта, нам говорили, что придет время, что у нас все будет, но мы не сможем все это есть. Сегодня люди сомневаются в качестве большинства продуктов. Что делать? Окружающая среда загрязнена. Но пусть у вас не будет страха. Творите крестное знамение и не бойтесь. Я знаю людей, которые превращают свою жизнь в муку, потому что всего боятся. А они христиане, помазаны святым миром, причащаются, читают Евангелие, знают наизусть разные изречения из него. Неужели они не видят силы благодати Божией? «Если выпьете что-нибудь смертоносное, не повредит вам», — сказал Христос. «И еще даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и ничто не повредит вам». Если в человеке живет благодать Божия, он ничего не боится. Поэтому будем всегда и спрашивать благодати Божией, творя крестное знамение. Помните случай, о котором говорится в Лавсайке. Один монах пошел набрать воды из колодца и, увидев там аспида, в страхе убежал, так и не набрав воды. «Пропали мы, Авва», — сказал он своему старцу. «У нас в колодце змея». «Хорошо», — сказал ему старец. «А если во всех колодцах будут змеи, что ты станешь делать? Умрешь от жажды?» Старец пошел, перекрестил колодец, набрал воды и выпил. Где крест, там ничего не может злоба сатаны. А вот я чувствую внутри страх. Твой страх — это благословение Божие, Божий промысел, чтобы ты всегда прибегала к нему с молитвой. Это поможет тебе ухватиться за Бога. Посмотри, если маленького ребенка не припугнуть, его невозможно утихомирить. Подвязайся с любочестием, с надеждой на Бога, и тогда ты не будешь ничего бояться. Разве мы не поем за великим повечерием? Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся, яку с нами Бог предзреха Господа предо мною выну. Геронда, какого рода был страх, который почувствовал пророк Даниил, когда увидел ангела? Это было некое смущение, трепет, святой страх. Даниил пал, чтобы поклониться ангелу, но тот ему сказал: «Встань, Даниил, и не бойся, Бог услышал твою молитву». Страх Божий — это великое почтение, благоговение, некое смущение духовного рода, происходящее от большой любви к Богу. Как человек ощущает некое смущение в присутствии уважаемого лица, такое же ощущение испытывает и человек, имеющий страх Божий, где бы он ни оказался, потому что везде чувствует присутствие Божие. Не сказано ли предстояще со страхом херувими? Такое смущение и страх заключают в себе мир и радость, не вызывают у человека боли. Работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему со трепетом, говорит псалмопевец. Геронда. Спокойствие совести связано со страхом Божиим. Если у человека нет страха Божия, какая у него может быть совесть? Если нет страха Божия, человек может легко попрать свою совесть, и тогда он перестает быть человеком. Геронда, когда я чувствую благодарность к человеку, то могу сделать для него все, что он попросит. Но у меня нет такой же благодарности к Богу за его благодеяние. В тебе есть благодарность к Богу, но нет живого движения. Ты испытываешь к человеку больше благодарности, потому что ощущаешь его присутствие. Требуется духовный труд, чтобы начать живо ощущать присутствие Божие. Если ты будешь ощущать присутствие Божие, то будешь чувствовать и большую благодарность к Богу. Теперь ты говоришь «Отче наш» и не чувствуешь ничего. Но если бы у тебя на самом деле было ощущение того, что Бог твой Отец, то ты не смогла бы оставаться бесчувственной при этих словах. Человек должен постоянно иметь чувство присутствия Божия. Когда человек ощущает присутствие Божие, присутствие ангелов и святых, это для него хорошая сдерживающая сила, не дающая уклоняться в сторону. «Предзрев Господа предо мною выну, да не подвижуся», — говорит Давид. Если мы, делая что-либо, думаем, что Бог нас видит, наблюдает за нами, то можем быть уверены в том, что делаем. Геронда, как рассудочное ощущение Бога станет сердечным, чтобы нам познать Бога? Мы должны очистить свое сердце. Если сердце очистится, Бог приходит в наше сердце, и мы его познаем. Значит, всему предшествует любочестный подвиг и любочестный подход. Тогда и приходит сердечное чувство Бога. Надежда на Бога и доверие Богу – самая надежная гарантия. Геронда, я еще ко всему подхожу по-человечески, а не духовно, и ощущаю тревогу. Ты свои собственные планы поставляешь впереди планов Божиих, потому страдаешь. Доверием Богу и смирением решаются все проблемы. Делай то, что можешь сделать сама, а далее предоставляй себя божественному промыслу и воле Божией. Надежда на Бога — это усиленная, укрепленная вера. Это для человека самая надежная гарантия. Разве маловажное дело человеку иметь союзником Бога? Помню, перед уходом в армию я молился святой Варваре, прося ее помощи. Я почитал эту святую, потому что с детства ходил молиться в храм святой Варвары. Пусть я подвергнусь на войне опасности, только бы человека не убить, просил я. И как все устроил благой Бог? Тех, кто был образованнее меня, отправили на передовую простыми рядовыми, а меня с моим начальным образованием взяли в связисты. Мне говорили: у тебя сильные покровители. Да какие у меня покровители, отвечал я. У меня здесь и знакомых-то нет. Ладно, хватит шутить. Отвечай,

правую веру, живет вблизи Бога. Тогда в его лице начертается Бог, и другие видят в его лице Бога. Желаю, чтобы Бог просветил всех людей, с которыми мы являемся братьями по плоти, от Адама и Евы, чтобы они пришли в разум истины, дабы сделаться и нашими братьями по духу. Аминь. Глава 3. Спасительное терпение. Блажен муж, иже претерпит искушение. Геронда, как пережить искушение или великое испытание? Терпеть. Терпение – это самое сильное лекарство, которое лечит тяжелые и долголетние беды. Большинство бед проходят только благодаря терпению. Великое терпение распутывает самое запутанное и приносит божественные плоды. Там, где ты не видишь никакого решения, Бог дает наилучшее решение. Знайте, что Бог любит, когда человек, перенося испытания, терпит их безропотно, прославляя Его святое имя. «Блажен муж, иже претерпит искушение», — говорит святой апостол Иаков. Поэтому будем молиться, чтобы благой Бог дал нам терпение, так чтобы нам все терпеть безропотно, со славословием. Наша жизнь в этом мире — постоянный подвиг, и каждый из нас подвязается своим подвигом. Представьте, что пришлось испытать Христу во время Его земной жизни. Что Ему приходилось терпеть от евреев, и Он ничего не говорил? А какое терпение показал апостол Павел? Хотя он имел извещение от Бога, что ему надлежит быть в Риме, но оставался 2 года в темнице, потому что правитель задерживал суд. А что пришлось испытать святому Иоанну Богослову? За малый ропот ему пришлось пережить кораблекрушение. Видите, Бог попускает святым из-за малого терпеть искушение, дабы у нас был пример, чтобы нам принимать искушение терпеливо, в молитве и с радостью. Чтобы терпеть другого человека, нужно его любить. Как приобретается терпение, Геронда? Основание терпения — любовь. «Любы вся терпит», — говорит апостол. Чтобы терпеть другого, нужно его любить, сопереживать ему. Если ты другому человеку не сопереживаешь, то он и тебя утомляет. Геронда, можно мне рассказать об одном затруднении, которое я испытываю, или лучше промолчать? Если ты не станешь говорить о своем затруднении из-за любви, чтобы не поставить другого в трудное положение, то сохранишь в душе мир. Это затруднение принесет благословение Божие. Лучше пусть будет трудно тебе, чем другому из-за тебя. Однажды я поздно вечером возвращался в келью с крестного хода из монастыря Кутлумуш. Устал и плохо себя чувствовал. В то время у меня были проблемы с поясницей. Перед калиткой кельи меня ждал старец 85 лет. Который хотел остаться у меня ночевать. Свой чемодан он оставил внизу, потому что не мог сам его дотащить. Я ему объяснил, что у меня негде ночевать. Взвалил на плечи его чемодан и отвел в гостиницу, до которой нужно было идти полчаса по дороге вверх, еще и дал ему 500 драхм на расходы. Пришлось немножко потерпеть. Зато потом я был спокоен, потому что другому было хорошо. Когда сестра, с которой мы вместе работаем на послушании, ведет себя неприветливо, я ее жалею и терплю. В этом случае я поступаю с любовью. Откуда ты знаешь, что причина ее неприветливости не являешься ты сама? Может, она тебя терпит? Если ты думаешь, что твое духовное состояние лучше, чем у нее, и ты ее терпишь, тогда тебе нужно жалеть саму себя. Когда у человека есть настоящая любовь и терпение, он оправдывает другого и обвиняет только себя. «Боже мой, — говорит он, — это я виноват, не считайся со мной, брось меня и помоги другому». Вот верное отношение, которое заключает в себе большое смирение, и в этом случае человек щедро воспринимает благодать Божию. Буду молиться, чтобы ты стала духовным скимном, как те бронзовые львы, которые держат на своих плечах подсвечники в церкви. Они не возмущаются, не слышат и не говорят, а просто несут на своих плечах тяжесть. Аминь. Христос основал человеческое спасение на терпении. Небольшим терпением, которое человек проявит в трудный момент, он может стяжать божественную благодать. Христос не дал нам другого пути ко спасению, кроме терпения.